Глава 1123. Джоуру. «Нарушившего границу запретной зоны ждет смерть!» Отступая, низко взревел старик в простой одежде. Остальные трое тотчас окружили Ван Линя, а сам старик хлопнул правой рукой по сумке и, достав нефрит передачи, приготовился его раздавить. Взгляд Ван Линя вспыхнул холодом, он сделал шаг вперед. И, войдя в реп-пространство, мгновенно оказался позади старика и со скоростью молнии ткнул в его лоб указательным пальцем. Убивать культиваторов понимания границ тьмы для Ван Линя было легче легкого. Зрачки старика немедленно сжались, а в глазах отразился ужас. Он уже хотел отступить, но перед Ван Линем у него не было и шанса. Яркая вспышка преследовала старика по пятам и тут же ткнулась ему в межбровье. Старика вырвало кровью, и изнутри его тела внезапно раздался хруст, а в следующее мгновение оно взорвалось. Его изначальный дух попытался сбежать, но Ван Линь немедленно взмахнул рукой, и нераздавленный нефрит передачи попал в его руки. Все это произошло невероятно быстро. Лица трех оставшихся стариков мгновенно изменились, однако за их плечами все еще было множество лет сражения между собой. Замерев на мгновение, они сразу же разлетелись, а один из них закричал: «Боевой порядок!» После этих слов три культиватора одновременно сложили руки в печатях. Могущественная энергия неба и земли немедленно собралась перед ними и, трансформировавшись в огромный топор, понеслась на Ван Линя. В то же время двое из трех стариков хлопнули по своим сумкам, и между ними появились небольшая метелка и нефритовые шарики. Метелка была абсолютно черной. Как только она появилась, ее хозяин сформировал печать, и нити волос на ней немедленно стали растягиваться, будто став крошечными шелковыми нитями мечей. Они понеслись на Ван Линя. Смешавшие с энергией неба и земли, они стали будто техникой дождя мечей. Что до старика, вытащившего нефритовые шарики, перед ним в воздухе плыли 7 жемчужин размером с кулак человека. Они были кристально чистые и спускали лунный свет во все стороны. Как только они появились, старик махнул рукой, и в воздухе тут же раздался пронзительный оглушающий небо и землю детский плач. На поверхности этих 7 жемчужин сразу же отразились 7 стонущих и плачущих детских лиц. Затем раздался треск, жемчужины развалились и превратились в 7 душ новорождённых младенцев. Эти души мгновенно обернулись в черный туман и с пронзительным ревом понеслись на Ван Линя с 7 разных направлений. Последний старик не вытащил магического сокровища, он вытащил нефрит передачи. Пока его братья атакуют, он собирался разломать его и отправить сообщение об этом сражении в область Коньсюй. Координация этих трех была на высоте уже очень давно. Каждый из них не остановился ни на миг. Тут же появившиеся божественные способности, атакующие Ван Линя, были на уровне культиваторов полного завершения понимания границ тьмы. Даже для обычного культиватора стадии очищения границ они были очень слабы. Но вот не дать третьему разрушить нефрит передачи уже было довольно трудным делом. В конце концов, эти трое были хорошо скоординированы, каждый имел богатый опыт, чтобы не дать противнику и малейшего шанса. Однако они столкнулись с Ван Линем. На совместную атаку божественных способностей их магического оружия Ван Линь не обращал никакого внимания, он лишь взмахнул рукавом, и в небе немедленно закружилось море огня, которое, сформировав шторм, мгновенно понеслось на атаку нити черной метелки. В это же мгновение Ван Линь вытянул указательный палец правой руки и спокойно произнес: «Замри!» С его словом, небо и земля вокруг тут же наполнились законом природы. Все божественные способности трех стариков мгновенно остановились, а их лица побледнели, а они не могли пошевелить и пальцем. Они могли лишь беспомощно наблюдать за тем, как приблизился Ван Линь, забрал у их брата нефритовый свиток и махнул рукой. Тело старика тут же со взрывом разлетелось в стороны кусками плоти и крови и превратилось в кровавый туман. Его изначальный дух был мгновенно получен Ван Линем. «Этот Ван сначала не собирался действовать. Вы заставили меня это сделать!» Ван Линь указал пальцем на тело еще одного старика. Он тоже взорвался, а его изначальный дух оказался схвачен. После взгляд Ван Линь упал на последнего старика, и его глаза вспыхнули жаждой убийства. «Использовать очищенные новорожденные души как магические сокровища непростительно!» В глазах оставшегося старика, который использовал нефритовые шарики, отразился ужас. Невероятная сила Ван Линя, по его мнению, сильно превосходила культиваторов очищения границ. Если бы он знал об этом заранее, то не был бы столь заносчивым. Он и подумать не мог, что спровоцировал с братьями столь ужасающего культиватора. Сначала произошедшее заставило его успокоиться. Он видел, что, хотя тела его компаньонов и были уничтожены, их изначальные духи не были повреждены. Вот только этот культиватор не побоялся прийти в область Куньсюй, а также его последние слова заставили старика ощутить дрожь в сердце. Беспомощно глядя на Ван Линя, он сделал шаг и коснулся своего межбровья. Зрачки старика расширились, он выдохнул, а по всему его телу распространилась резкая боль. В эту секунду белое пламя, отлетевшее от пальца Ван Линя, уже полностью окружило все его тело. Истошного крика не было, смертное тело старика в одно мгновение превратилось в черный пепел, его изначальный дух умер вместе с ним. За короткое мгновение из 4 культиваторов понимания границ тьмы 3 были схвачены, а 1 уничтожен. От начала и до самого конца у них не было ни единого шанса оповестить своих, раскрошив нефрит передачи. Без контроля своих хозяев, так и не сыгравший свои роли, большой иллюзорный топор немедленно превратился в изначальную энергию неба и земли и рассеялся, а черная метелка, подобравшись близко к огню, просто сгорела и исчезла. В глазах тех 7 стонущих душ младенцев отразилось замешательство. Взглянув на них, Ван Линь что-то вспомнил, а затем махнул рукавом. Перед 7 духами тут же появился вихрь, который немедленно поглотил их внутрь. Выражение лица Ван Линя снова стало спокойным. Прибыв к телепортационной формации неподалеку, он опустил взгляд и посмотрел на нее. Присев на корточки и перебрав несколько мест, Ван Линь тут же ее активировал. Появился яркий свет, и изначальная энергия неба и земли стала собираться в центре формации, после чего раздался грохот, и формация была полностью открыта. Спустя мгновение силуэт Ван Линя полностью исчез в ослепительно ярком свете. Когда свет рассеялся, в формации было уже пусто. Область Куньсю находилась в специально вырубленном пространственном разломе. Здесь всегда сохранялась живая и красочная природа с поющими птицами и миллионами цветов в округе. Внешне казалось, что в сравнении с царствами бессмертных не было никакой разницы. Отличие было лишь в том, что в царствах бессмертных все было пропитано ци бессмертных, а здесь густой изначальной силой. На земле тянулись к небу возвышающиеся горы, которых окружили длинные реки. Маленькие звери, веселясь, играли повсюду, а в небе с невероятным изяществом летели бессмертные журавли. На северной равнине области Куньсю находилась огромная формация. Это была формация перемещения для выхода и входа в область Куньсюй. Сейчас снаружи этой формации сидел, скрестив ноги, молодой парень. Этот парень выглядел молодым, но от него веяло ощущением времени. Очевидно, он оставался молодым только из-за особой техники, которую культивировал. Сидя, поджав под себя ноги, он внезапно открыл глаза и, что-то прошептав, посмотрел на формацию. Формация в этот момент начала испускать грохот и постепенно заполняться плотными лучами света. Мгновенно она стала чрезвычайно ослепительной, а внутри нее пространство начало искажаться, пока рябь не покрыла всю формацию. Спустя некоторое время лучи света начали рассеиваться, а грохот стихать. Вместе с этим в центре формации появился силуэт. Молодой парень сначала был вялый, казалось, не хотел двигаться, но внезапно он застыл и тут же поднялся на ноги. Отступив несколько шагов назад, он в оцепенении уставился на человека, вышедшего из формации. «Тебя несёт кровью!» — серьезно произнес парень, а его зрачки сузились. Относительно области Куньсю, Ван Линя все еще было свое мнение. Выйдя из формации, он посмотрел на паренька, спокойно сомкнул руки в знак приветствия и сказал: «Прошу вас передать сообщение этого Ван Линя о том, что он принес нефритовый свиток от секты святого Судзаку». Паренёк нахмурился, его взгляд засверкал холодом, и он медленно произнес: «А ты весьма смел! Уже очень давно никто не смел так жестко врываться в нашу область Куньсюй!» Услышав слова юноши, Ван Линь мрачно вздохнул. Не обращая на него никакого внимания, он внезапно распространил свою божественную мысль на всю область Куньсюй. «Младший Ван Линь прибыл от лица старого святого императора Судзаку, чтобы доставить нефритовый свиток!» Взгляд юноши вспыхнул. Он не стал действовать, а просто внимательно следил за Ван Линем. Вместе с его передачей божественной мысли в области Куньсюй несколько мощных божественных сознаний тут же двинулись сюда. Среди них определенно было несколько на уровне разрушения границ тьмы. Этого вполне достаточно для убийства Ван Линя. Ван Линь понимал область Куньсюй и знал, что старому императору не было смысла вредить ему. Раз он послал его принести свиток, значит, его содержимое точно не принесет Ван Линю опасности. Этот нефритовый свиток Ван Линь не пытался изучать. Он понимал, что некоторых тайн ему знать не надо. Не знать в этом случае было куда лучше, чем знать. К тому же, исключая причину старого святого императора, у Ван Линя еще была руна Цинлиня. С ней Ван Линь даже в области Куньсюй мог лишь пожелать. и он мгновенно повернулся в новое царство дождя. В области Куньсюй, на вершине горы, Джоу Ру сидела в медитации. Рядом с ней валялся Сяобай, лениво смотрящий в небо на плывущие облака. Никому не было известно, о чем он думал. В момент, когда божественная мысль Ван Линь наполнила воздух, Джоу Ру вздрогнула и резко открыла глаза. «Дядя!» Даже Сяобай внезапно встрепенулся, встал и посмотрел вдаль. Мордашка Джоу Ру вспыхнула ярко-красным. Очевидно, она была крайне возбуждена. Она искала Ван Линя уже очень и очень долго, и сейчас, услышав его голос, просто не могла не волноваться. Без промедления она превратилась в длинную радугу и отправилась туда, откуда распространилась божественная мысль. Сяобай вмиг последовал за ней. Его большая голова чуть тряслась, выдавая его настороженность. В прошлом этот культиватор сильно его пугал. Этот страх сохранился и сейчас. После того, как Джоу Ру улетела, на вершине горы, где она была, появилась из пустоты несравненной красоты девушка. Она молча посмотрела вперед, на ее лице отразились смешанные чувства печали, и, подняв ногу, она шагнула вперед. Божественная мысль Ван Линь распространилась, и спустя некоторое время одна за другой из-за горизонта стали со свистом прибывать радуги культиваторов. Глядя вперед, Ван Линь видел разнообразных людей. Из них самый слабейший был на начальной стадии очищения границ тьмы. Эти культиваторы холодно смотрели на Ван Линя, будто не ставя его ни во что. Прибывший вместе с Му Бин Мэй в прошлый раз в земли демонического духа старик не появился. Вместо него пришел одетый в пурпурно-золотую робу мужчина средних лет. Сделав шаг из пустоты, он встал прямо перед Ван Линем. Выражение лица мужчины было наполнено величием. Как только он появился, все вокруг культиваторы немедленно выразили свое почтение. «Святой император Судзаку прибыл в Куньсюй. И правда редкий гость», — медленно сказал мужчина средних лет, взглянув на Ван Линя.